7. Галя проснулась от глухого свирепого рева. Двуглавый стоял посередине кают-компании и утирал громадным серым носовым платком обе потные физиономии сразу. «Вот», — объявил он, пряча платок куда-то за спину, — «сразились, называется. Повис, видишь ли, у нас на хвосте какой-то наглец и не отстает. Я всадил в него последние 5 торпед». И что ты думаешь? Все до единой он расстрелял на лету из лазерной пушки. Да как ловко! Нет, чует мое сердце. Будет у нас с ним история. Не обрадуется великий. Ну-ка, пошла с моего кресла, девчонка! — заорал он. Галя слезла с кресла и прислонилась к стене. Двуглавый сел на ее место, положил ноги на стол и гаркнул. «Ку!» Дверца холодильника распахнулась, и оттуда выскочила мохнатая обезьяна, окутанная облаками пара. «Здесь двуглавый!» — просвистела она астматическим шепотом. Галя не удивилась и не испугалась. Она устала удивляться и пугаться. «Рекомендую!» — произнесла левая голова двуглавого Юла. «Мой квартирмейстер. Особыми талантами не блещет. Трусоват. Шулер. Да к тому же вынужден большей частью жить в холодильнике из страха протухнуть. Но в высшей степени услужлив. Так, ку!» Обезьяна хихикнула и закрыла черными ладонями сначала глаза, потом рот, потом уши, на манер 3 восточных обезьянок. «Ну-ну!» — нахмурилась левая голова. «Нахватался, понимаешь, на земле. Вот уж планетка! Взболтай мне хорошую порцию ртутного коктейля и дай девчонке чего-нибудь поесть, выпить. Земного дай, не спутай, скотина!» Ку нырнул обратно в холодильник, извлек из него кольцо промерзшей насквозь колбасы, буханку промерзшего насквозь хлеба и бутылку молочного льда. Поставив все это на стол, он снова нырнул в холодильник и завозился там, чем-то булькая, что-то переливая, над чем-то хихикая. «Ешь!» — великодушно сказал двуглавый, указывая на заледенелые деликатесы. «Приступай, не стесняйся, у меня этого добра предостаточно». Галя приблизилась к столу и осторожно постучала по колбасе ногтем. Колбаса нежно зазвенела. «Я пока не голодна», — мужественно сказала Галя, проглотив слюну. — Пусть это пока полежит, я потом. — Как хочешь, — великодушно согласился двуглавый. — Я-то, признаться, уж подзаправился в боевой рубке. 2 кило колчедана потребил. У меня во время сражений всегда аппетит разыгрывается. — Ку! — заорал он. — Здесь, двуглавый, — поспешно отозвалась обезьяна. — Все готово, двуглавый. Она выскочила из холодильника с натугой, неся перед собой в вытянутых лапах глубокую металлическую кювету, наполненную тяжелой блестящей жидкостью. «Люблю колчедан», — продолжал двуглавый, принимая кювету одной рукой. «Если колчедан хорошенько измельчить, да пропустить через него пары йода...» Он отхлебнул из кюветы сначала левой, затем правой пастью и закатил все 3 глаза. «Неплохо. Чуть бы побольше хлорной извести». От кюветы несло такой страшенной химией, что у Гали выступили слезы на глазах. Она поспешно отступила к стене. «Внимание, двуглавый!» — раздался под потолком высокий и резкий голос. «Удалось записать отрывок радиобеседы преследующего корабля с неким флагманом. Желаешь прослушать?» «Ну-ка, ну-ка!» — оживился двуглавый. Он поставил кювету на стол и спустил со стола ноги. «Давай!» — послышался шорох, неясное бормотание, а затем голос, от которого сердце Гали так и запрыгало в груди, деловито произнес. «Флагман! Докладывает стерегущий. Внимание, флагман! Докладывает стерегущий!» «Флагман слушает», — отозвался кто-то незнакомый. «Докладывайте, стерегущий. Флагман слушает». «Докладываю. 73 минуты назад я был обнаружен и атакован атомными торпедами. Атака успешно отбита. В остальном обстановка без изменений. Пребываю в постоянной готовности следовать за целью в подпространство. Прошу дать вашу обстановку». «Внимание, стерегущий». Флагман дает обстановку. «Третья эскадра следует по вашему пеленгу с постоянным ускорением 30 метров в секунду за секунду. В настоящий момент скорость около 5000 километров в секунду. Расстояние до вас около 20000 километров. Внимание, стерегущий. Информация с Земли. Только что следом за нами стартовала 8-я космическая эскадра. Получен общий приказ обнаружить гнездо космических пиратов». Голос оборвался. Осталось только шипение и потрескивание. Двуглавый подождал немного и спросил: «Ну?» «Все?» — ответил высокий резкий голос. «А дальше?» «Все. Больше ничего перехватить не удалось». «Вот тебе и на!» — разочарованно проговорил Двуглавый. «На самом интересном месте!» А Галя почти ничего не слышала. Голос Атоса все еще звучал в ее ушах. «Атос гонится за двухголовым пиратом! Атос отбивает торпедные атаки! Атос спешит на выручку!» Она чуть не плясала от восторга и даже тихонько закричала: «Ко мне, мои мушкетеры!» «Ты чего это?» — подозрительно осведомилась левая голова. Но, к счастью, невидимый радист, все еще шипевший и трещавший где-то под потолком, принял этот вопрос на свой счет. «Через минуту связь по расписанию экстра, Двуглавый!» — почтительно отозвался он. Двуглавый безнадежно махнул рукой. «Давай экстру!» — проворчала левая голова. — 7 бед, 1 ответ. Ох, и взовьется старик! — А кто он такой? — спросила Галя. Она вернулась к столу и, отворачивая лицо от кюветы с ртутным коктейлем, попробовала пальцем колбасу. Колбаса была как каменная. — Кто? — не понял Двуглавый. — Этот старик. Ну, великий.